Все козы стоят, и вид у них растерянный, и понятно, что они обеспокоены тем, что происходит в котловине Сабида. В свете фонаря, высвечивающем из темноты то одну, то другую группу коз, они смотрят на нас с какой-то робкой надеждой. Тетушка проверяет, крепко ли закрыта дверь, и несколькими ласковыми словами, успокаивая коз, мол, не беспокойтесь, дурочки, вам ничего не угрожает, идет вниз, и я следую за ней. Дойдя до веранды, она гасит фонарь и, стряхнув с плаща дождинки, вешает его на кухне. Я тоже вешаю дядин ватник и усаживаюсь на скамью возле огня. Стол уже убран, и все дети и Лилиша сидят возле очага. Дедушка лежит на своей лежанке. Тетушка ставит возле огня кувшинчик с водой, потом достает таз, ставит его у наших ног и приказывает: «А ну-ка ноги мыть!» Мы поочередно моем ноги, влезаем с ногами на скамью и сушим их. Моя ровесница, старшая девочка Резико, ухаживает за нами, подливает воду в тазик, сливает ее, греет кувшинчик. Последняя она сама моет ноги, и мы, надев на ноги что попало, переходим в чистую половину дома. Ремзика мать переносит на руках. Мы останавливаемся на веранде и снова прислушиваемся к ночи. Через некоторое время сквозь шум дождя снова доносится стон коровы. Мы продолжаем прислушиваться, и снова сквозь шум дождя, сквозь далекий надрывный лай собак, сквозь приглушенный шум канонады доносится стон коровы. Я заметил, что промежутки между ее стонами все время увеличиваются. Сейчас между ними прошло не меньше 10 минут. Мы покидаем холодную веранду и входим в дом. Ремзика с сестричкой укладывают в одной комнате со мной. Старшая сестра Лилиша ложится в комнате, где обычно спят дядя и тетя. Тетя сейчас спит в большой комнате в зале. Всем остальным там спать было бы страшно. На стенах портреты умерших родственников. Сами стены время от времени почему-то потрескивают. А тут еще медведь где-то корову терзает. Дождь стучит о крышу, изредка погромыхивает гром. Под одеялом уютно и страшновато. Ремзик и Зина, положенные валетом, никак не угомонятся, шуршат одеялом, тихими голосами спорят. «Я вот сейчас тебя в зал уложу», — грозит мать из другой комнаты. «Она у меня все одеяло стаскивает», — жалуется он. «Бессовестный он врет», — говорит сестричка. Постепенно они угоманиваются, затихают. Слышно, как в маленькой комнатке шепчутся Лилиша и Резико. Из зала слышится, как тетушка несколько раз дует в лампу, и полоска света в дверной щели исчезает. Из маленькой комнаты все еще доносится шепот Резико и Лилиши. Дождь стучит о крышу. Порывы ветра то как бы приближают шум дождя, то отдаляют. Под одеялом необыкновенно уютно, тепло, и дремота охватывает меня. На следующее утро солнце сверкает на мокрых листьях деревьев, на траве, на стеблях, ожившей от обильной влаги кукурузы. Мы, дети, спускаемся в котловину Сабида. Конечно, взрослые здесь уже побывали раньше нас. На крюках, вбитых в ствол молельного ореха, подвешено несколько кусков мяса, видимо, все, что осталось от коровы. Оттуда сверху видна большая площадка, вытоптанная среди зарослей папоротника. Здесь видно, он напал на нее, и она пыталась вырваться, а он волочил и терзал ее. На этом же склоне пасутся коровы. Время от времени от стада отделяется корова, подходит к молельному ореху и, вытянув голову и жалобно промычав на подвешенные останки коровы, проходит мимо. Потом она начинает пастись, сначала как-то неохотно обрывает пучки травы, а потом, словно захваченная привычным делом, начинает рвать траву с ровным усердием. А в это время другая корова, отделившись от стада, подходит к молельному ореху, чтобы, вытянув голову с прощальной скорбью, промычать на останки погибшей. Пораженные этим странным зрелищем, мы долго стоим и смотрим. То, что у меня начинается приступ малярии, я смутно догадывался еще под сенью молельного ореха, когда сбивал палкой неспелые орехи в толстой зеленой кожуре с мягким еще ядрышком.